Я звоню в Париж. Так, мол, и так, Аркадий. Здесь заявлена ваша книга о Лиле Юрьевне. Так ли это? Я интересуюсь, так как мне тоже предложили писать ее биографию. А он буквально: «Да что ты, Васенька! Это они там перепутали с Калантай. Какая Лиля Брик?» И вообще, я считаю, что вы закрыли эту тему своими идолами. Ну, я так не считаю, о ней еще можно писать и писать, но нехорошо, если выйдут сразу две книги одновременно. Нет-нет, я не собираюсь о ней писать. Врет он из Парижа. Ее спутали с Калантай. Хорошо еще, что не с Крупской, подумал я и удивился, ибо Калантай уже вышла. Результат известен. В неделю появились главы из книги Ваксбурга «Сводить с ума геройство» О.Л. Юбе. Но я, поверив ему, заключил договор и все лето работал. Получилось 15 листов. Сегодня Захаров забрал. Сказал, что будет читать, и пусть лежит рукопись. Как драгоценным вином настанет свой черед. Но сейчас издательство разоряется. И действительно, пусть лежит у Захарова до лучших времен. 30 октября. 26 октября Захаров прислал сокращенный до 200 страниц мою рукопись с тем, чтобы я ее подправил, перевел на дискотеку и в течение 3 дней прислал обратно. Он собирается ее издать в мягкой обложке в ноябре. И вместо 100 фото 20. Мы с Иной все сделали и отослали ему. Дело в том, что он прочел Ваксбурга, увидел, что книга не похожа, и решил печатать, но подешевле и потоньше. Блять, Ваксбург пересказал мою главу из «Идолов» своими словами, как школьники пишут изложение попрыгуньи. Кроме того, он нафантазировал несуразности и протиражировал сплетни из «Катамарана», против которых боролся еще Маяковский. Но у него есть вещи возмутительные. Л.Ю., оказывается, была подвержена запоям, из которых В.А. ее несколько раз выводил. Это при том, что она еще с довоенных времен терпеть не могла водку, вино еле пригубливала, а после инфаркта в 50-м году не пила ни капли. Теперь я не удивлюсь, прочитав, что она была наркокурьером или обчистила соседский чердак. Затем Ваксбург утверждает, что Людмила Владимировна, сестра поэта, строила планы выйти замуж за моего отца, при том, что они вечно испытывали антипатию друг к другу. Но так ему кажется интереснее, хотя и бред. Намекает, что Эльза и ее мать имели шуры-муры с ГПУ, а уж про романы Л.Ю. пишет, будто это выдуманный персонаж. Ну, посмотрим, что будет с моей обкорненной книгой. Федя сегодня немного получше. Валерию Ильичу Зарубину, директор музея Большого театра. Бедняге надо вырезать опухоль в голове. Это при том, что жена только недавно вернула его с того света. Муж Жени Зверевой, Борис Альтшуллер, пошел своими ногами в больницу, и там выяснилось, что у него ураганный рак. Все в метастазах, и он умер на 3-й день. Послезавтра похороны. Наш Вова Генс попал в автомобильную аварию, не по его вине, и лежит дома с ушибами и в гипсе. 27 октября в Литмузее должна была открыться выставка Саши Галича, куда мы дали какие-то экспонаты. И в этот день была панихида по Валю Гинзбургу, его родному брату, талантливому оператору. Как все ужасно!